Глава 20. В следующие дни я наконец-то всерьез берусь за тренировки своих парней. Однако на них остается не так много времени. Есть же еще занятия. Вначале я думал, что мне с моим многолетним опытом сражения не без надобности. И ошибся. В Российской империи очень сильна военная школа. Да, многое я знал и так. Но важны не просто знания. Важны знания в системе. Именно когда ты начинаешь четко представлять себе, что такое армия. Взять, к примеру, мою команду. Ильин, Львов, Палей, Бородин. Каждый по-своему не глуп. И у каждого есть свои таланты и инициатива. Этот краеугольный подводный камень армии. В армии главное — подчинение. Приказали от стенки и до обеда. Делаешь от стенки и до обеда. Приказали стоять насмерть, пока другие парни задействованы в важном маневре, стоишь насмерть. Даже если не понимаешь смысла своих действий, без всяких «а зачем?», «а можно и по-другому?» и так далее. Смогут мои беспрекословно подчиняться, если не будут видеть цельной задачи? Не смогут. А значит, начнут сомневаться в правильности приказа. Поэтому основное, чему нас учат сейчас, — видеть картину в целом. И вот почему я всегда с интересом слушаю лекции профессора Алексея Ивановича Скрябина. «Но в бою я могу лучше видеть ситуацию, чем командование штаба», — возмущается Палий в ответ на слова профессора о недопустимости инициативы. «Задача солдата — не видеть ситуацию, а выполнять приказы командования», — спокойно отвечает профессор. «На поле боя десятки и сотни солдат. Если каждый из них начнет давать свою оценку ситуации и действовать исходя из нее, воцарится хаос. А хаос — это проигрыш. Бой — это шахматы, курсант Палей, где каждой фигуре поставлена определенная задача. И, выводя эту фигуру на поле, стратег ожидает от нее выполнения задачи, а не инициативы». Палий хмурится и замолкает. Вижу, что он все еще не согласен с Алексеем Ивановичем, но уже задумался над обозначенной проблемой. «Какой вывод можно сделать из сказанного?» Профессор обводит курсантов взглядом. Поднимаю руку. «Слушаю вас». «Необходимо формирование доверия между всеми звеньями армии. Только в этом случае солдат будет выполнять команды, не пытаясь переоценить ситуацию». Профессор одобрительно кивает, но я добавляю. «И еще». «У вас есть чем дополнить?» — удивляется Скрябин. «Любой приказ должен быть дан таким образом, чтобы в его границах все же требовалась инициатива. Некий разлет возможностей». «Любопытно», — кивает Скрябин. «На самом деле он прав. Возьмите команду из нескольких лидеров и попытайтесь дать им какую-либо задачу. Даже будучи умными, инициативными и работоспособными, они, скорее всего, не справятся, потому что львиную долю отпущенного времени потратят на обсуждение различных предложений. Возьмите одного лидера и команду обычных людей, способных выполнять приказы, и задача будет выполнена. Вот почему у солдата и его командования разные требования к инициативе. И вот почему солдату бывает сложнее приспособиться на гражданке, чем штабисту. Интересными стали и занятия по тактике и стратегии. Если в первое время нас пичкали базой, то решать сложные тактические задачи уже весело. Как ни странно, лучшим по ним в нашей группе идет не Лекс Львов, а Егор Ильин. Я же стараюсь особо не выпячиваться. И так перед императором выпендрился. Куда уж больше. Приходится выдержать еще несколько допросов. На первый меня снова вызвали в управление. Правда, на этот раз не к князю Львову, а к обычному следаку. Правда, знакомому. Статский советник Валерий Сергеевич Карамзин уже расспрашивал меня о бункере колдуна. Но ничего нового Карамзин сейчас от меня не узнал. Разговор шел все о том же. «Напишите, что делал колдун, Расскажите, где вы были всю неделю, кто ранил Меншикова и почему не ранены вы, если на вас напали. Естественно, о мире гоблинов я ему не говорю, а выдаю версию о лесных браконьерах, которую заранее обговорил с главой тайной канцелярии. Потому что император решил, что знать правду о нашем с ним приключении должны только избранные. И я с ним полностью согласен. Потом приехал Матвей. Вопросы у него были те же, а вот веры намного меньше, чем у следака из управления. Поэтому смотрел на меня он с подозрением, хотя Матвею я рассказал намного больше. Практически все, исключая вопросы тьмы, бога Карха и сути разлома. А еще был капитан Баканов из экспертного следственного отдела. Правда, этот вызывал лишь для того, чтобы сказать, что дело о похищении британского артефакта официально закрыто. «Как там Меншиков?» — спрашивает Львов как-то утром в столовой. «Не знаешь? Не пускают к нему? Думаю, все еще боятся, что колдун снова захватит его тело». «А он может?» — Таксин хлопает глазами. Что не мешает ему при этом воровать с тарелки Лекса котлету. «Не знаю. Когда он захватит другое тело, будет немного понятен алгоритм захвата. А пока ничего нельзя сказать». «Когда? То есть ты уверен, что он обязательно захватит кого-то еще? Илин откладывает планшет и внимательно смотрит на меня. «Уверен?» «Рассказывать или нет?» «Расскажу. Есть такая древняя техника, называется марионетка. Можно перенести в тело часть своей силы, чтобы контролировать другого человека. В зависимости от уровня силы, это или тотальный контроль, как получилось с Меншиковым, или неполный. Тогда человек может функционировать как обычно и даже не подозревать, что находится под мягким контролем». «Тотальный контроль — это высший уровень техники?» — тут же уточняет Ильин. «Молодец, но нет. Высший уровень — увеличение числа контролируемых». Впрочем, в этом мире слишком мало эфира, чтобы одаренный мог разделить свою силу сразу на несколько человек. Такое тут невозможно. Тем не менее, на то, чтобы держать под контролем Меншикова и вмешиваться в действия моего симбиота Химеринга, колдуну сил хватает. Что-то тут не вяжется. Не слишком ли жирно раскормил свою силу колдун? Я-то ладно. Я украл у бога кус его силы. Но этот-то простой человек. Или все же нет? Может ли быть такое, что у него есть в запасе какой-то козырь, типа моего? «Слушай, камень, откуда ты все это знаешь?» — спрашивает Таксин. И, конечно, сразу четыре пары глаз внимательно впиваются взглядами в мое лицо. «Господин Каменский!» — влезает в наш разговор подошедший Аркадий Мезенцев. «А я, наконец-то, могу отдать вам ваши честно выигранные деньги!» В кои-то веки я ему благодарен. Конечно, не за деньги, которые мне не нужны, а за то, что отвлек моих не в меру любопытных парней. «Нет необходимости», — машу рукой. «Но и вам я их не оставлю, рано радуйтесь», — добавляю, видя, как букмекер растянул в улыбке губы. «Здесь есть курсанты из обедневших семей?» — спрашиваю Львова. «Есть. Муравьев, Аксаков, Горлов, Пирогов, Оленев», — начинает перечислять он. «В общем, довольно много. Я даже всех не знаю». «Слышал?» — поворачиваюсь к Мезенцеву. «Раздай в качестве господдержки для личного развития». «Все? Все раздать?» — спрашивает Мезенцев. «Вы даже не представляете, какая там сейчас сумма. Горчаков ставил на себя, и теперь там почти полмиллиона. Вот все и раздай», — киваю я. «А я проверю», — добавляет Львов. «Топай давай. Чего застыл?» «Напомни, сегодня у нас башня или зал?» — уточняет Ильин, глядя вслед букмекеру. «Зал», — отвечаю я. В башне за две последние недели мы командой влетели уже в первую десятку в рейтинге. По отдельности пока стояли крепкими такими середнячками. Конечно, по тайной договоренности со Львовым и Палием, чтобы до поры до времени не обгонять Ильина и Таксина. Все же у нас была фора. Львов и Палий до училища занимались в башне, а я и так сильнее. А вот тянуть вверх всю команду мне ничто не мешает. Продержимся в первой десятке до Нового года, получим возможность наконец-то переселиться из комнат на троих в одноместные номера. Да, Не в апартаменты типа тех, в которых живет Львов, но все же. «А почему тебе разрешено жить в такой сказке?» — спрашивает Таксин, когда мы в очередной раз собираемся у Лекса в гостях. «Налицо жесточайшая несправедливость. Я тоже хочу джакузи. Эти апартаменты навсегда закреплены императором за наследниками рода Львовых», — внезапно отвечает Егор Ильин. «За меценатство». «Выйдем на первые места в рейтинге. Тоже переселимся», — хлопаю Таксина по плечу. В одиночном рейтинге за вхождение в первую десятку можно получить улучшенную форму и доступ к ряду ингредиентов. «А за первое место рейтинга училища получаешь собственный вертолет, правда, на выпускном курсе», — добавляет Ильин. «И есть к чему стремиться». «Реально?» — ахает Таксин. «Реально?» «Тогда чего мы тут расселись? Айда тренькаться! Все мое будет, и ингредиенты, и вертушка!» Мысль о пропавших назаровцах настойчиво возвращается мне в голову. Не то чтобы я о них волновался, но я не верю тому, что Стас Кулагин забыл о своем позорном проигрыше курсантам императорского училища. Во вражде между имперцами и назаровцами в принципе нет ничего плохого. Здоровая конкуренция двух учебных заведений практически одинакового профиля. Понятно, что драки порицаются и запрещены, но скорее для порядка. По крайней мере, князь Назаров едва ли их не поощряет. Он собирает свою школу самородков одаренных со всех уголков империи, и в основном эти самородки из захудалых родов. Так что их отношение к высокородным однозначно и понятно. Козлы! И надо им нос утереть. В начале августа на экскурсии в школу Назарова я схлестнулся с Кулагиным и выиграл спарринг. После чего он, понятно, решил взять реванш. И когда мы возвращались в лагерь, назаровцы нас выследили, перекрыли дорогу и вызвали на бой. И проиграли. Лекс предложил засчитать ничью, потому что назаровцы не знали, что в нашей команде есть оборотень, и не были к этому готовы. Но в плане работы в команде группа Стаса Кулагина гораздо лучше моей. Успели сработаться, в отличие от нас. И Кулагин сам предложил схлестнуться еще раз. «К жабам вашу ничью», — сказал он тогда. «У нас на всю школу ни одного оборотня, но в следующий раз мы вас сделаем. Против оборотня защитку найдем и сделаем». Договорились созвониться в сентябре. Сентябрь давно закончился. В очередной раз, вспомнив об этом, я звоню Кулагину сам. Абонент недоступен. Когда я делюсь этим с парнями, они дружно пожимают плечами. «Да не бери в голову, гуляют они», — отмахнулся Палей. «Те еще придурки. Хотя, так-то, может, и я бы с ними погулял. Но я не придурок», — заключает он с сожалением. «Надеюсь», — язвительно кивает Львов. «А я теряю нить разговора». «Стоп. Что значит гуляют? Где гуляют?» Всезнайка Ильин обстоятельно поясняет. «Школа князя Назарова, конечно, абсолютно законное, лицензированное частное учебное заведение. Но назаровцы не связаны государственной присягой, а потому вполне могут себе позволить самостоятельно заниматься поиском и сбором дорогих ингредиентов. У них тоже не поощряются прогулы, но есть так называемая добровольная полевая практика, и князь Назаров закрывает глаза на то, как именно они ее проводят». «А как они ее проводят?» «По слухам, присоединяются к черным охотникам». «Любопытная инфа. Насколько мне известно, назаровских кадетов обучают тому же, чему и курсантов императорского — закрывать разломы и бороться с выходящими из них монстрами. А практически каждый монстр — источник ценных ингредиентов. Однако если обычные армейцы их уничтожают, то назаровцы действуют аккуратнее и поставляют империи немало ценных трофеев. Потому что вне разлома тела убитых монстров быстро испаряются. А у назаровцев есть технологии, позволяющие не допустить подобного. Уверен, такие технологии есть и у армии. Но поди ты займись сбором ингредиентов, когда надо бить чудовищных тварей. А вот если ты присягой не связан, вполне можно под шумок заняться как раз ингредиентами, пока вокруг разбираются с их источниками. Опасно, конечно, но ведь реально. Однако и в армейских полках есть группы, заточенные именно под это. И в любом варианте вся добыча по закону принадлежит короне. Разумеется, тебе заплатят. Но на теневых рынках тебе заплатят в разы больше. Вот только, едва узнав о существовании черных охотников, я глубоко задумался. Как? Как и где они ведут свой опасный и незаконный бизнес? Да, люди, работающие на Братство Свободных, делают это в самом разломе. Но чтобы гулять по разлому, нужно иметь или темный эфир, или антидоты. Одаренных с темным эфиром в империи единицы, а антидотов просто нет. В империи велись разработки эликсира, позволяющие одаренному со светлым источником пользоваться темным эфиром. Как сказал однажды Палей, впихнуть невпихуемое. Но результаты оказались настолько неудачными, что разработки запретили указом императора. А вот в братстве сумели их сделать, потому что не заморачивались гибелью испытуемых. Помер, но не повезло, работаем дальше. «Ты чего на меня так пялишься?» — недоуменно спрашивает токсин. «Алло, камень?» «Пялюсь, да. Потому что эти антидоты вполне могли быть разработаны на основе экспериментальных зелий нашего токсина, который запретами не интересовался и, в общем-то, не особо понимал, что творит. Но ведь он наверняка может повторить те эксперименты». «Да задумался просто», — отвечаю ему. «Однако не все черные охотники работают на братство. Но как тогда они работают? О чем и спрашиваю парней». «Думает так же, как и в древние времена», — усмехается Львов. «Открывают разлом, ждут, пока оттуда добыча попрет, и охотятся». «Да ну», — говорю я с недоверием. «Там сотня армейцев едва справляется». «Так это когда разлом открывается спонтанно. Он, как правило, вот такой». Пали разводит руки, обрисовывая размер. «А когда сам кто-то открывает, наверняка можно открыть вот такой». Пали показывает двумя пальцами нечто мизерное. «Ну, то, что он может быть маленьким, мы уже выяснили», — мыкаю я. «Но как его открыть-то?» «Обыкновенно», — говорит токсин. «Как любой портал. Одаренных с пространственным аспектом так-то мало. Но они же есть. Договариваешься с таким. Бабки платишь и вперед. Правда, надо знать специальные техники. А они считаются утерянными». «Ну да. Если колдун умеет открывать разломы, почему бы не уметь кому-нибудь еще, кроме колдуна и меня, который спер у него кусок пространственного дара? Вот Зефирка, например, меня научила выходить из разлома. Клизма, шанкры!» «Мы уже говорили об этом», — напоминает Ильин. «Что такие техники наверняка сохранились». Киваю. «Согласен. Но вопрос в другом. Если для назаровцев это нормальная полевая практика, тем более точно незаконная, то чего вдруг Назаров принялся группу Кулагина разыскивать? Да еще и подал их в розыск. Видимо, потому что они первокурсники», — предполагает Лекс. «Сопляки необученные. Погибнут только зря, и все. Одна надежда, что даже если они найдут какую-то команду черных охотников, то те их просто пошлют подальше». «Судя по тому, что они еще не вернулись, охотников Кулагин пока не нашел», — говорит Ильин. «А стрёмно же возвращаться с пустыми руками. Вот и гуляют. Сергей прав». «Приключения на задницу ищут», — добавляет Палей с явным сожалением. «Мы сидим, как обычно, в апартаментах Лекса. Они закреплены в общежитии за родом Львовых в обмен на меценатство. Ни в каких других случаях такая роскошь курсантам недоступна. Даже если они спасли Отечество и Императора. Одноместные комнаты — да. А у Лекса почти дворцовая роскошь, и мы постоянно собираемся у него». Спрашиваю. «Слушайте, а разве найти кого-то в России — большая проблема? Есть поисковые артефакты». «Как и защита от них. Стелс-артефакты», — отвечает Львов. «И те очень дорогие и трудоемкие в изготовлении. Так что сомневаюсь в том, что безопасники будут тратить время и деньги ради поиска загулявших кадетов. А самим назаровцам стелс-артефакты и вовсе недоступны». «Так что мы можем сделать поисковик и отправиться их искать», — радостно предлагает Палей. «Делай», — усмехается Львов. «Да что сразу я-то?» «А кто?» Остаток вечера мы проводим за зубодробительными задачками по тактике боя. Но я никак не могу выкинуть из головы группу Кулагина. Во-первых, они хотели реванша. Во-вторых, с необученными сопляками на такой полевой практике действительно может случиться что угодно. В-третьих и главных, меня очень интересуют черные охотники, и, найдя назаровцев, есть шанс выйти на них. Я не собираюсь к ним присоединяться, но это вариант выйти на колдуна. Вряд ли он прекратил свой отлаженный бизнес по выносу ингредиентов из разломов. Политику, может, и отложил пока, а деньги есть деньги. Конечно, поисковый артефакт — штука дорогая, но я знаю, кто может мне его сделать. Великая княжна Анастасия Романова. Заодно она сделает мне тот самый стелс-артефакт, который не позволит тайной канцелярии найти меня в любой момент. Причем великая княжна поможет мне даже не по дружбе. Я недавно побывал сразу в двух мирах и ни из одного не ушел пустым. Привычка. Анастасия будет очень рада моим трофеям.